Глава 14. Страшная правда. 30 августа, 2 часа 42 минуты. Крупные капли дождя не могли смыть накатившее отчаяние. Тьма грозового неба была несравнима с мраком его мыслей. Главарю банды удалось сбежать. Упущен мозговой центр, организатор преступной деятельности. От бессилия Растяпкин стукнул кулаком по стене, но даже не почувствовал боли. И вдруг ослепительный свет автомобильных фар проник сквозь завесу дождя. Свет приближался. Семену не померещилось. К банку действительно подъезжала машина. Неужели бандит решил вернуться? Однако это был не грузовик. Ко входу в банк стремительно неслась изящная иномарка. Машина резко затормозила, из нее выскочил полный человек невысокого роста. Он так же, как и Растяпкин, не обращал внимания на дождь. Его дорогой черный костюм промок в считанные секунды, но, очевидно, этому человеку совершенно не было дела до состояния костюма. Он с ужасом уставился на открытую дверь, ведущую в банк, и на спящих под навесом охранников. Лицо мужчины исказилось от гнева, когда он заметил Растяпкина. «Так, стой на месте и не вздумай бежать!» Действовать надо было незамедлительно. Этот человек был явно расстроен и напуган, а поэтому абсолютно непредсказуем. «Я не собираюсь убегать! Мне нужна ваша помощь! Здесь произошло ограбление! Нужно вызвать милицию! У вас есть телефон?» «О, нет! Опоздал! Я же отвечаю за этот банк!» «Вы директор?» «Нет! Я начальник охраны! Так, объясни мне, что здесь происходит?» «У нас мало времени. Главарь шайки сбежал на грузовике, который под завязку забит деньгами из вашего банка. Необходимо организовать погоню. Срочно!» «Ну, конечно. Конечно, нельзя упустить преступника. Так, но только что ты сможешь сделать?» «Я видел машину преступников». Разумеется, мальчик не стал ничего объяснять про академию и про то, что способен действовать ничуть не хуже тренированных бойцов. Семен сел в машину на пассажирское место. В академии учили экстремальному вождению, но сейчас не было никаких шансов, что начальник охраны пустит его за руль. «Так, в какую сторону поехали преступники?» Растяпкин задумался. Грузовик повернул в сторону и поехал по дороге, которая ведет к центру города. «Мы можем сократить путь. Сейчас надо повернуть налево, и мы перехватим его». Машина резко сорвалась с места, подняв фонтан брызг, которые тут же смешались с каплями дождя. Выехав с площади, иномарка вырулила на освещенную фонарями улицу и помчалась вперед. Ловко управляя машиной, начальник охраны рассказал Растяпкину, как он узнал об ограблении. В банке было установлено несколько скрытых видеокамер, сигналы от которых поступали прямо к нему на компьютер. Об этих камерах не знал никто. Вот почему он примчался среди ночи. «Ну вы хоть позвонили сообщить об ограблении?» «Нет, я сначала хотел все лично проверить». Мужчина резко повернул направо. Машина затряслась на неровном асфальте переулка и выскочила на широкую улицу. «Вот мой мобильник. Позвони сам, я не хочу отвлекаться от дороги». Растяпкин схватил протянутый телефон и четко, спокойным голосом вызвал милицию к зданию банка, не забыв описать ситуацию. Машина неслась вперед. Совершив еще несколько крутых поворотов и прогрохотав по недостроенной дороге, они снова выехали на широкую улицу. Где-то далеко впереди мелькали хорошо знакомые фары бандитского грузовика. «Вот он! Я вижу его!» Они неслись по пустынному ночному проспекту. Мелькали спящие дома, призрачным светом горели фонари. Все отчетливее проступали через сплошную пелену дождя огни задних фар грузовика. Все меньше становилось расстояние, разделяющее две машины. Неожиданно грузовик сделал резкий поворот на набережную и понесся вдоль реки. Водитель иномарки, опасаясь проскочить поворот, резко надавил на тормоз. Машину повело в сторону по скользкой от дождя дороге. Их несло прямо к ограде набережной. Начальник охраны вцепился в руль мертвой хваткой. Он пытался развернуть машину и одновременно остановить ее, но не удавалось сделать ни то, ни другое. Его лицо от напряжения превратилось в застывшую маску. До падения в реку оставалось несколько метров. Растяпкин молча сидел на пассажирском месте, понимая, что сейчас не время лезть с советами. Секунды казались часами. Нельзя было сказать, прошло мгновение или целая вечность с тех пор, как машина потеряла управление. Когда до ограды оставалось около метра, и уже отчетливо видны были бушующие волны, машина остановилась. Великолепно! Вы спасли наши жизни! Иномарка вновь устремилась в погоню. Бандит, управляющий грузовиком, умчался далеко вперед. Он видел, как машину преследователей закрутило на повороте и надеялся, что сможет уйти от погони. Иномарка опять стала догонять грузовик. Преступник свернул на тихую улочку. Он помчался по узким проездам, начал петлять по дворам. Многие горожане проснулись в эту ночь, разбуженные гулом мотора. В окнах зажигался свет, раздавались беспокойные голоса, а две машины мчались дальше. Преступник замечательно знал город. Он ни разу не заехал в тупик, уверенно шныряя по дворам в центре города. Сколько прошло времени в этой сумасшедшей гонке, не знал никто. Иномарка повисла на хвосте у грузовика, не имея возможности обогнать его на узких улочках. Наконец бандит понял, что у машины его преследователей маневренность гораздо выше, тогда он вырулил на широкий проспект и понесся вперед. Хм, не понимаю, на что он надеется. Моя машина намного маневренней и может развивать большую скорость, чем его грузовик. Преступник необычайно хитер. Вероятно, он что-то задумал. Иномарка пошла на обгон. Стала слева обходить грузовик, пытаясь прижать его к обочине и вынудить остановиться. Но преступник будто только этого и ждал. Когда передние колеса иномарки поравнялись с задними колесами грузовика, он нажал на тормоз и резко крутанул руль. Машину бандита развернуло, и она вылетела на встречную полосу, захватив с собой иномарку. Раздался скрежет тормозов, глухие удары, лобовое стекло иномарки со звоном вылетело, сработали подушки безопасности. Через пару секунд все было позади. Измятая и покореженная иномарка была прижата к фонарному столбу. С другой стороны в иномарку уткнулся грузовик. Преступник жал на газ, пытаясь раздавить машину с двумя преследователями. Пора выбираться отсюда! Но, повернувшись к водителю, Семен увидел, что тот потерял сознание. По лбу начальника охраны тонкой струйкой текла кровь. Грузовик отъезжал на пару метров и вновь газовал, ударяя в бок иномарки. Прочный корпус автомобиля начинал потихоньку прогибаться, грозя вскоре раздавить пассажиров. Стали лопаться стекла. Фонарный столб под столь яростным напором медленно клонился в сторону. На улице погасло освещение. Вероятно, был задет кабель. Теперь схватку освещали только включенные фары машин. Надо было действовать незамедлительно. Семену с трудом удалось достать из кармана взломщик и проткнуть подушку безопасности. Он даже не пытался сесть за руль и выехать. Нет, сейчас он хотел лишь схватить преступника. Через разбитое лобовое стекло Растяпкин выбрался на капот иномарки. В руках он сжимал свое единственное оружие – мини-пулемет, смертельно опасный днем и почти бесполезный в темноте. Семен разглядел в кабине грузовика темный силуэт преступника. Растяпкин не стал задумываться, есть ли у него еще какое-нибудь оружие, и, рискуя попасть под пули, кинулся вперед. Выстрелов не было. Очевидно, оставив в банке оксидетрон, преступник оказался безоружным. Но он не собирался сдаваться. Грузовик, чуть отъехав назад, резко дернулся вперед. Растяпкин почувствовал толчок, с трудом удержался на ногах. Промедление грозило смертью. Надо нападать. Грузовик еще раз толкнул иномарку, и в этот момент Семен прыгнул вперед. Как их учили в академии на занятиях по восточным единоборствам, он в прыжке выставил вперед правую ногу, который нанес сокрушительный удар по лобовому стеклу грузовика. Растяпкин вместе с осыпавшимся стеклом влетел в кабину. Бандит руками прикрыл глаза, и в этот момент Семен нанес короткий удар, вызывающий временную потерю сознания. Противник без единого стона повалился на бок. Организатор серии преступлений был схвачен. Еще не веря в свою победу, Растяпкин сорвал маску с лица преступника и застыл на месте. Он ожидал увидеть кого угодно, но только не этого человека. Перед ним без сознания лежал Ярослав Орлов. Глава 15. Тайна последнего испытания. 30 августа, 3 часа 44 минуты. Лучший студент академии, лидер, на которого всегда равнялся Семен, оказался главарем бандитской шайки. Растяпкин снова посмотрел в лицо преступника. Вдруг он ошибся. Бывают же похожие друг на друга люди. Но нет, ошибки не было. Перед ним лежал Орлов. Неизвестно, сколько бы еще размышлял Растяпкин над поверженным врагом, если бы улицу не осветили фары подъехавшей машины. Распахнулась дверца, и под непрестанно льющий дождь выскочил высокий человек в черном плаще. Директор академии. Интересно, каких еще сюрпризов можно ожидать? Если главой бандитов оказался Орлов, то кем же может оказаться истребитель? Теперь Семен был готов ничему не удивляться. Директор академии шел к кабине грузовика, внимательно осматривая все вокруг. Казалось, он ожидал увидеть нечто подобное. Растяпкин взял себя в руки. Когда истребитель приблизился, он уже все решил. Кем бы ни оказался директор академии, Семен дал клятву бороться с преступностью, и он эту клятву не нарушит. Истребитель встал около дверцы грузовика, за которой Растяпкин крепко сжимал в руках оружие. Семен смотрел в усталое лицо директора, в глубоко посаженные глаза стального цвета. Прошло несколько мгновений, показавшихся часами. Семен, ты видишь, я безоружен. Опусти пулемет. Мини-пулемет будет опасен только при свете солнца. И вам это прекрасно известно. Я не знаю, что вам надо и кто вы такой на самом деле, но я буду сражаться на стороне правосудия. Чего бы мне это ни стоило! Директор внимательно смотрел на Растяпкина. Они оба были безоружны, но один из них — секретный агент, прошедший много испытаний, а второй даже еще не закончил академию. К тому же Семен весь день гонялся за бандитами, он не ел, не отдыхал и был ужасно измотан. Долго противостоять он не мог. Ты думаешь, что мини-пулемет опасен при свете солнца? Но это не так. Оружие, которое ты держишь в руках, имеет свою небольшую тайну. Тайну, которая сыграла против тебя. Растяпкин непонимающе уставился на истребителя, не в силах осознать сказанное. Стоя на улице, директор не обращал внимания на проливной дождь. Его ничуть не заботило, что одежда уже насквозь промокла. То, что я говорю, может казаться бессмыслицей. Но дослушай до конца. Так вот, мы тоже сильно поспешили с выводами. Это большая ошибка. Но слишком много фактов было против тебя. Слишком много. Понятные слова выстраивались в непонятные фразы. Казалось бы, все ясно, но ничего не понятно. О каких поспешных выводах идет речь? Какие факты говорят против него? И, наконец, что все это значит? Я не понимаю, что означают ваши слова. Я не знаю, кто вы такой на самом деле. Я теперь уже ничего не знаю и ни в ком не уверен. Да, Ты имеешь право знать правду. Я на самом деле тот, кем ты меня и считал все 5 лет учебы. Я директор академии. Если ты доверял мне во время учебы, то можешь доверять и сейчас. Растяпкину очень хотелось поверить, но он боялся. Боялся, что его опять обманут. Видя эти колебания, директор спокойно стоял под дождем и не пытался приблизиться. Теперь послушай, что означают мои слова. Последний год в академии стало пропадать новейшее оружие. Это совершенно недопустимо. Мы сразу начали расследование. Только к началу лета мы поняли, что это может быть только кто-то из вас двоих. Ты или Орлов. Нужно было время, чтобы все понять до конца. И поэтому пришлось перенести выпускные экзамены. Но за лето так ничего и не прояснилось. Да, мы наблюдали за вами на экзамене, но все тщетно. Но в тот самый вечер удалось сбежать известному преступнику Злату. Ему явно кто-то помогал. И его помощник использовал некоторые похищенные в академии приборы. Тогда я решил устроить вам испытание. Продлить экзамен. Каждый из вас получил одно предельно легкое дело, которое нужно расследовать. Я не знал, что твое задание окажется совсем непростым. Растяпкин вспомнил тот вечер, когда вручали дипломы, и директор неожиданно для всех придумал еще одно испытание. Теперь стало ясно, почему истребитель опоздал на церемонию. Он пытался выследить сбежавшего преступника Злата. Злат. Где-то Семен уже слышал о нем недавно. Злат – самый опасный преступник столетия. Как считают многие криминалисты, все наиболее ужасные преступления за последние годы совершены его шайкой. Так вот, теперь он спокойно разгуливает на свободе и собирает свою банду. А мы узнаем, что один из вас, наших учеников, связан со Златом. И больше всего подозрений падает на тебя. Почему? Как я уже говорил, у мини-пулемета есть тайна, про которую почти никому не известно. Видишь, 2 глубокие царапины на стволе? Они абсолютно ровные и расположены параллельно друг к другу. Ты наверняка не обратил на них внимания. Это не царапины, а порт для нейтронного усилителя. Если его подсоединить, то мини-пулемет станет страшнее ядерной бомбы. В академии был похищен нейтронный усилитель. И тут ты, Семен, выбираешь мини-пулемет. Мы решили, что ты каким-то образом узнал эту тайну и задумал использовать его как страшное оружие. Иначе ты бы взял что-нибудь другое. Растяпкин вздохнул и, опустив глаза, увидел роковые царапины порт на стволе мини-пулемета. Мне всегда с трудом давалось мастерство владения оружием. Потом мы устроили совещание, но ты вернулся в кабинет. Все это выглядело подозрительно. Мы уже почти не сомневались, что ты работаешь на Злата. Но я просто забыл карту! Это становится понятным сейчас. А тогда мы почти не сомневались в твоей виновности. За тобой и Орловым установили слежку. Следить за тобой было сложно. Ты не сидел на месте, все время совершал какие-то передвижения. Мы все внимание сосредоточили на тебе и почти упустили из вида Орлова. Это была еще одна наша ошибка. Как вы следили за нами? При помощи ваших часов, которые открывают двери транспортала. На каждой паре часов есть маленький маячок. Кстати, эти часы невозможно снять. На какой-то момент мы отвлеклись, показалось, что удалось напасть на след Злата. И мы кинулись туда, след оказался ложным. А вот тебя с Орловым мы на некоторое время упустили. Оказывается, это было очень напряженное время. Директор посмотрел в глаза Растяпкину. Ты смог справиться сам. Ты все сделал правильно. И сумел задержать преступников. Услышать такое из уст истребителя раньше было пределом мечтаний, но сейчас Семен не чувствовал радости. И дело было не только в том, что он очень устал. Но почему Орлов предал организацию? Почему связался с преступниками? Зачем он делал это? Пока мы не допросим его самого, об этом трудно судить. Знаю лишь, что у человека, который идет на клятву преступления и предает товарищей, должны быть очень веские причины. Становится жутко, когда думаешь об этом. Послышался вой сирены. К ним приближались милицейские машины. Думаю, нам пора. Здесь теперь и без нас разберутся. Вернемся в банк. Зачем? Одно из первейших правил — не оставлять ничего без внимания. Ты не забыл, что сейфы с новейшими разработками нашей академии остались открытыми? Там уже должны быть наши люди. Но мне необходимо убедиться, что там все в порядке. Пойдем. Семен кивнул. И тут его взгляд упал на Орлова, все еще лежавшего без сознания. Мы же не можем его оставить. Конечно, нет. Он еще должен многое нам рассказать. Помоги перетащить его ко мне в машину.